Первая дорожка второй кассеты. Разрешите выполнять задание, товарищ капитан? Выполняйте, черт, простите, Пилипенко. Пустяки, товарищ капитан. Дальнейшее было традиционным. Ни разу не оглянувшись, забыв начисто о Прохорове, участковый, вызывающий, прогрохотал по половицам синей и по ступенькам крыльца, пошел по деревянному тротуару с свечечкой. С такой презрительной спиной, которая говорила: «Плевали мы на вас, мы свое дело знаем туго». Какой пышный! После этих слов Прохоров еще немножко постоял у окна, дождавшись, когда Пилипенко завернет за угол, вышел на крыльцо сам и снова остановился. Снимать пиджак или не снимать, идти в галстуке или без галстука. И вот пиджак лежал рядом. Галстук был свободно распущен. Сам Прохоров, оказывается, находился в хорошем настроении. Сидел на бревне, лениво отмахивался от большой настырной мухи, а думал о том, что давно не видался с рекой. Капитан Прохоров родился в такой же обской деревне, как Сосновка. Ему было скучно, когда мимо городского окна текла не Обь, а темная, быстрая и беспокойная Ромь. Что-то в ней было суетное. Куда-то она все торопилась, постоянно все-таки опаздывая. Берега у Роми тоже не отличались величественностью. То под правой рукой у реки жили ярые, то под левой. То вообще было трудно понять, равнинная река Ромь или горная, и чего ей, собственно говоря, надо. Другое дело на Оби. Здесь только бросишь взгляд на берега, сразу понятно, где север, где юг, где ловятся нельмы и осетры, а где из худалого чебака не вытащишь. На Оби спокойно, просто хорошо дышится, мир кажется простым и приятным. Можно думать и не думать, вспоминать и не вспоминать. Хорошая, очень хорошая река эта Обь. Прохоров краешком уха услышал легкие шаги на дороге. Скосив глаза, увидел белую фигуру девушки, движущейся сквозь волнистое марево. Белый цвет был ярок, насыщен, скрывал подробности фигуры, но общее впечатление было такое: точно приближается жданная неожиданность. Действительно, на фоне темных домов передвигалось нечто легкое, прозрачное, такое же зыбкое, как окружающее девушку марево. Белое платье, летучая походка, вздыбленные на затылке, как бы улетающие волосы. Когда Людмила Гостилова еще приблизилась, Прохоров увидел, что на ней платье, которое сверху донизу застегивается на пуговицы. На ногах у нее были резиновые вьетнамки. Через правую руку перекинуто громадное махровое полотенце, а в левой руке она несла синюю пластмассовую сумку, состоящую из крупных ячеек. Дно сумки тоже было плетеным, ручки длинными. Сумка вовсе не предназначалась для переноски купальных принадлежностей. Косынки, зеркало, губной помады и прочие пляжные премудрости. Синяя сумка была явно фруктовой. Такую сумку, наполнив яблоками, удобно окунуть в воду или поставить под сильную струю воды из крана. Еще через несколько секунд Прохоров отлично разглядел небольшое, слегка удлиненное, нежно-матовое лицо и тут же понял, что девушка по-настоящему красива. Хотя у нее был чуточку тяжеловат подбородок, слишком выгнута линия лба, узковато поставлены глаза. Не портило Людмилу и то, что на ее лице не было умнейших, мудрых, добрых глаз отца Петра Петровича Гасилова. Так как глаза у девушки были, видимо, материнские, серые, удлиненные и влажные. Подойдя к песчаному срезу низкого берега, девушка неторопливо поставила на землю сумку для фруктов. Плавно нагнувшись, достала из нее плед, постелила его на песок. Потом Поразмышляв немного, бросила на плед дымчатые очки с крупными фиолетовыми стеклами, часы, еще какую-то мелочь. Полотенце она положила на уголок пледа и уж затем выпрямилась, потянулась, зевнула длинно и, видимо, сладко. Она, конечно, спиной ощущала прохоровские любопытные глаза, но вела себя так естественно и непринужденно, точно и не догадывалась о его присутствии. Тогда Прохоров весело подумал: «Пасется». Людмила стояла неподвижно, изогнувшись на фоне желтой реки, безмятежная и светлая, как небо. Так продолжалось минуты три. Потом девушка сделала несколько быстрых, неуловимых движений, и платье плавно, легкое и тонкое, опустилось к ее ногам. «Эффектное», — медленно подумал Прохоров, и не сразу, а по частям, по раздельности ощущений почувствовал, как подступила к горлу тревожная боль. Она, боль, подобралась толчками, как бы незаметно, и тут же сделалась тупой, ноющей. «Они должны были стать мужем и женой», — подумал Прохоров. «Только Женьке Столетову должны были принадлежать эти покатые плечи. Это невинная округлость рук, эти ноги, полные в икрах и сухие в круглом колене». Людмила пошла к воде, и произошло странное. Девушка повела себя так, словно не она входила в обскую воду, а наоборот. Обская вода по ее разрешению покорно обтекала ноги, бедра, локти, плечи. Девушка так шла по ровному дну, словно не замечала перемещений из одной стихии в другую. И вид у нее был такой, словно Людмила говорила: «Был воздух, теперь вода. В чем же дело? Ах, какие пустяки!» Было что-то бездомно плавное, дремотное, растительное в ее движениях, в руках, слабо загребающих воду, в лице, которое даже не собиралось менять безмятежного выражения на выражение удовольствия. Ей было все равно, куда плыть. Солнце ей не мешало. Людмила плыла все дальше и дальше, по слепящей желтой полоске. Вскоре стала маячить в отдалении только красная купальная шапочка, то пропадая, то появляясь. Но это не вызывало беспокойства, так как красная шапочка говорила: «Можно плыть, а можно и не плыть. Можно утонуть, а можно и не утонуть. В чем же дело? Ах, какие пустяки!» «Пасется», — вслух произнес Прохоров и, прислушиваясь, повторил: «Пасется». Прохоров вдруг рассмеялся тому, что резиновая шапочка Людмилы походила на поплавок удочки. Девушку подхватил сильный обский стрежень и понес, то окуная, то вздымая на поверхность. Казалось, что красный поплавок трогает очень осторожная, умная и опытная рыба. «Собираетесь жениться на Гасиловой, товарищ Петухов?» — спросил Прохоров у красной купальной шапочки. «Собираетесь жениться? А вот Пилипенко говорит...» «Посмотрим, посмотрим», — снова вслух сказал он. «Разберемся, кто красная шапочка, кто серый волк». И суетливо оглянулся, не слышит ли кто, как разговаривает сам с собой 45-летний капитан уголовного розыска. Безразличная к холодным капелькам воды, осыпавшим гладкую кожу, к деревне, глядевшей на нее окнами всех домов, ко всему белому свету выходила из реки Людмила Гасилова. Постояла минуточку к солнцу лицом, затем повернулась к жарким лучам спиной, потом боком. И опять это происходило так, словно не девушка подставляла тело солнцу, а само солнце спешило предоставить ей тепло. Сытно, счастливо, спокойно послась девушка на солнце, в воде, на земле, выбирала самую вкусную и питательную траву, и капитан Прохоров терпеливо пережидал ее жизнелюбие. Девушка не свернула полотенце, когда кончила вытираться, а бросила его, не глядя, в сумку, не надела очки и фильтры. Очки сами плавно сели на переносицу. Не застегнула платье сверху донизу. Оно само сомкнулось вокруг нее. Не пошла на верхотинку Яра, а сам Яр начал подставляться под ее безмятежные ноги. Зыбкая, длинная, она очень бережно несла себя от песчаной косы к Яру. Вся была чистенькая, нарядная, свежая, как двухлетний Петька Заварзин. От больших очков казалось бы заграничной штучкой. Если б не фруктовая сумка, будь она неладна. До Людмилы оставалось еще 15 метров, но Прохоров уже начал глядеть на нее открыто, улыбаться так, точно смотрел на человека, которого давно знал. Да вот забыл, кто он такой. Когда же девушка подошла, оживленным голосом произнес: «Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна! Простите меня, ох, простите меня! Но как я мог поступить иначе? Ведь если в реке под названием Обь купается Афродита, то в ней, в реченьке-то, нет места капитану уголовного розыска Александру Матвеевичу Прохорову. Искупаться ведь я хотел. Но, увы, увы, суждены нам благие порывы. Это кто написал, Пушкин или Лермонтов? Впрочем, вполне возможно, что ни тот, ни другой». Поясничая, профессионально улыбаясь и мельком думая о том, что поступает несправедливо, заранее считая Людмилу причастной к гибели Евгения Столетова, капитан Прохоров уже набело, окончательно рассмотрел девушку, которая хотела обнимать загорелую шею человека, умеющего хорошо сидеть на стуле, и отвергла парня, умеющего ходить так, словно навстречу всегда дул холодный тугой ветер. «Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна!» — повторял Прохоров, жадно осматривая девушку и улыбаясь тому, что на ее лице по-прежнему было написано безмятежное: «Вы Прохоров? Я Гасилова. В чем же дело? Ах, какие пустяки! Присаживайтесь, присаживайтесь, Людмила Петровна. В ногах, как говорится, правда нет, а я ужасный болтун. Я такой болтун, что через 5 минут вы помрете со скуки, а день такой прекрасный, что просто ужас». От нее пахло речной свежестью. У нее было и вблизи нежное, молодое, сероглазое, аккуратно вырезанное лицо, руки округлые, с тонкими пальцами, с гладкой, тоже нежной кожей. Она вся была такая молодая, такая чистая, такая благоуханная, что и день казался прохладней, и Обь голубела праздничней, и небо сияло над ней, как бы хрустальное. «Женька, Женька!» — тоскливо думал Прохоров. «Как же так случилось-то, Женька Столетов? Я, знаете ли, Людмила Петровна, всегда путаю Лермонтова с Пушкиным, а Пушкина с Лермонтовым». Девушка сидела на бревне так же вольготно, как недавно сиживал в пилипенковском кабинете технорук Петухов, слушая Прохорова, слегка приподняла тонкую бровь, пальцами перебирала цепочку-браслет на правой руке. «Я все-таки больше люблю Лермонтова», — без улыбки сказала Людмила и повернула синеватые белки глаз в сторону Прохорова. «Нет, серьезно». Девушка произнесла всего несколько незначительных слов, но они были сказаны с такой простотой и непосредственностью, с такой интимной интонацией, что Прохоров почувствовал, как девушка начинает занимать в нем, в Прохорове, такое же удобное место, какое занимает на сосновом бревне. «Вы, Прохоров, хороший, замечательный человек. Я, Людмила Гасилова, тоже хороший, замечательный человек. Так в чем же дело? Ах, какие все это пустяки!» — сказали серые глаза девушки. И Прохоров невольно почувствовал, что да, действительно, пустяки. Важно в мире только одно — сидеть на бревнышке и переживать конец медленной минуты. А что касается следующего мгновения, ах, какие пустяки. «Вы, наверное, романтическая, увлекающаяся натура», — шутливо сказал Прохоров. «Может быть, вы даже сами пишете стихи? Про темные ночи, широкий плащ, острый кинжал, как говорит мой друг из Еревана, замечательный майор Вано. Ах, каким вином он угощал меня!» Людмила негромко засмеялась, а Прохоров с новой силой почувствовал, какое у него хорошее настроение. Ему так легко и весело болтается. Так много слов висит на кончике освобожденного языка, так легко думается, и кажется, что на самом деле все пустяки. «Жарко вот только», — пожаловался Прохоров. «Мой друг Вано не верит, что на Оби бывают душные южные ночи. Он вообще забавный, этот Вано. Говорит, в Армении есть все, на Оби ничего. Эх, Вано, — говорю я ему, — на Оби есть то, чего нет в Армении, и плюс то, что есть в Армении». Он отвечает, «Берем кинжал». «Ну вот вы смеетесь, Людмила Петровна. А мне не до веселья». «Какой ж тут смех, Людмила Петровна. Когда следователь Сорокин, разговаривая с вами, не догадался спросить, где вы находились в те минуты, когда трагически погиб Евгений Столетов? Это первый вопрос. А второй вопрос такой, не собирался ли Евгений в тот вечер повидаться с вами?» Людмила слегка нахмурила брови, вспоминающе покусала ровными зубами нижнюю губу, а Прохоров почувствовал желание закурить. Ей-богу, в его милицейской практике еще не встречался такой человек, как Людмила Гасилова, которая никак, никак не отреагировала на его иезуитский прием. Он-то думал, что очень ловко подвел под болтовню о несуществующем майоре Вано два страшных для девушки вопроса. Она только нахмурила брови, да деловито примолкла. «Мне надо все хорошенько вспомнить», — сказала Людмила. «Серьезно». «Ну, вот вспомнила. До 6 я была дома, потом пошла гулять. Часов до 7 я гуляла, зашла домой, переоделась и отправилась». Людмила спокойно улыбнулась. «Да, я отправилась на свидание с Петуховым. Серьезно. Что касается второго вопроса, то накануне я получила от Жени записку, он просил о встрече». Прохоров молчал. Ему казалось, что Людмила снова вернулась на кромку речного плеса. Став лицом к Оби, сделала несколько ленивых, безмятежных движений, и платье опять упало к ее ногам. «Да», — утверждали серые глаза девушки, — «между моим свиданием с Петуховым и смертью Столетова может существовать связь. Поэтому ничего я не хочу утаивать, буду говорить правду и только правду. В чем же дело? Ах, какие пустяки! Вы ответили на записку?» «Нет», — подумав, сказала она. «Я еще раньше предупреждала Женю, что не буду отвечать». Он замер, ожидая слова «серьезно», но девушка на этот раз не произнесла его. Она покачала головой и замолкла так естественно, как перестают шуметь деревья, когда затихает ветер. Лицо у нее погрустнело. Людмила, наверное, вспомнила разговор с Евгением о письмах. Видела, наверное, как Женька стоит перед ней, как молчит, как улыбается, как не верит в серьезность происходящего. Это было в те дни, когда происходило что-то очень серьезное между ним и Петром Петровичем Гасиловым, когда Женькины друзья-комсомольцы отчего-то словно осатанили. Вся деревня наполнилась тайными шепотами, заговорщическими встречами Столетова с друзьями, открытой ненавистью ребят к Гасилову. «Вы разлюбили Женьку?» Вдруг тихо спросил Прохоров. Было около 5 часов. Река от жары была сиреневой. Лодки на воде казались не плывущими, а висящими в сиреневости. За спиной Прохорова, за домами, погукивала кукушка. А деревня казалась вымершей, пустой, как заколоченный дом. Грустно было слушать кукушку, глядеть на сиреневую опь, плывущую к северу, к Обской губе, к чертовой матери. Я не знаю, любила ли Женю вообще, медленно сказала девушка. Только я всегда чувствовала, что не выйду за него замуж. Теперь Прохоров уже не боялся, что она произнесет слово серьезно. Ему был интересен процесс мышления Людмилы, и он негромко покашлял, чтобы поторопить девушку. Я не могла быть его женой. Женщина чувствует, когда человек не может быть хорошим мужем. Она трудно находила слова, ей самой, конечно, не все было понятно. Я вот так скажу. Женя любил слишком многое, чтобы быть хорошим мужем. Ему тоже было трудно со мной. Знаете, Женя не мог видеть, как я ем. Серьезно. Инстинктивно, убежденный в том, что существовала связь между нею и смертью Столетова. Но не понимая уголовной опасности этой связи, Людмила по-прежнему была предельно правдивой, раскрывалась с такой жестокостью, что Прохоров не верил своим ушам. «Бог ты мой, она еще продолжает!» Жене было тревожно, как перед грозой. Я никогда не знала, чего он хочет, всегда ждала неожиданного поступка. Да-да, он был неповторимым человеком, но это так трудно, серьезно. Он укорял меня. «Людка, ты одинаковая, как маковинки в коробочке!» Перед встречей с Женей я всегда чувствовала беспокойство, усталость. Людмила сделала паузу, как раз в тот миг, когда Прохоров понял, чего ему не хватало, знакомства с матерью девушки. Ох, как важно было знать ту женщину, которая снабдила дочь серыми безмятежными глазами, ровной линией зубов. Я все надеялась, что Женя переменится, однако ничего не менялось. Такие люди, как Женя, не меняются до последнего дня жизни. В чем он был постоянным, так это в непеременчивости. Папа говорит, такие люди, как Столетов, не должны умирать, но Жени нет. Нет Жени. Не будет он никогда купаться со мной в обид. Прохоров уже боялся глядеть в спокойные глаза девушки. Женя всегда далеко плавал, а однажды переплыл Обь. Я лежала на берегу, он подошел и сказал... «Людка, я теперь знаю, что самая опасная середина». Это он сказал для меня. Он всегда говорил, что я неплохая и нехорошая. Потом Женя признался, на середине Оби я струсил. До тебя было столько же, сколько до противоположного берега. Бррр, страшно было на середине. Хотелось тихонечко завыть. А я сказала Жене, я ни капельки не боялась, что ты утонешь, серьезно. Тогда он засмеялся и сказал, я выжил только потому, что поплыл к противоположному берегу, а не к тебе. Эти слова я и тогда не поняла, и теперь не понимаю. Я только чувствую, что в них много правды. Женя так любил меня, что иногда ему надо было уплывать. Теперь он уплыл навсегда, больше не вернется. Девушка замолкла, положила руки на колени, и они сделались беспомощными, невинными, девчоночьими. Исчезло из поля зрения кольцо с зеленым камнем, браслет, красные ногти скучающей куровницы. Прохорову стало холодно на палящем солнце. «Если Людмила понимает самое себя... Если знает о своей любви к Женьке, если в эту любовь осознанно помещает технорука Петухова. Надо немного отдохнуть, сказал Прохоров. Помолчим, Людмила Петровна, помолчим. Прошло уже полчаса. С тех пор, как Людмила присела на сосновое бревно, солнце еще чуточку скатилось к западу, река густела в сиреневом цвете, желтая полоска растворялась, но никаких существенных перемен в мире, оказывается, не произошло. По-прежнему было до одурения жарко, воздух звенел и дрожал, белые чайки в небе висели неподвижно, Людмила Гасилова сидела в прежней позе, сам капитан Прохоров тоже, оказывается, не очень-то переменился. Настроение у него было достаточно хорошее, с самим собой он боролся успешно. За какие-то паршивые полчаса узнал от Людмилы в два раза больше, чем предполагал узнать. И перспективы на ближайшее будущее открывались блестящие. «Людмила Петровна», — мягко сказал Прохоров, — «4 марта Столетов был у вас дома. И, кажется, крупно разговаривал с Петром Петровичем. Разговор длился примерно 40 минут. Вы присутствовали при начале. А потом, наверное, подслушивали из соседней комнаты. Что тогда произошло? О чем шла речь?» Он терпеливо и добродушно, как кошка перед мышиной норой, наблюдал за Людмилой Гасиловой. Она подняла голову, прищурившись, опять покусывала зубами нижнюю губу. Сначала было трудно понять, что чувствует девушка. Затем Прохоров заметил, как сползла со щек легкая пленка грусти. Зрачки прояснились. «Я все расскажу», — ответила Людмила. «Верьте мне, Александр Матвеевич, я ничего не утаиваю. Серьезно». Снова появилось в глазах выражение безмятежного жизнелюбия, естественности существования. Прохоров неожиданно засмеялся. «Я напрашиваюсь к вам в гости, Людмила Петровна», — заявил он. «Ваша мама уехала с домработницей за малиной, Петр Петрович катается. Вот вы мне и расскажете о происшествии на месте действия. Я не очень нахален, а, Людмила Петровна? Впрочем, все мы такие, все мы такие милицейские крючки. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать, — говорили не то греки, не то римляне, не то мой армянский друг Хвано». Он уже вставал с бревна, уже затягивал узел галстука, уже чувствовал вдохновение. «А вот Петр Петрович меня в гости не приглашает. Приходите в контору, — говорит. — У нас, — говорит, — в конторе спокойно, начальник лесопункта Сухов занят своим изобретательством, не помешает он нам, — говорит». Говоря все это, капитан Прохоров уже энергично шел впереди Людмилы Гасиловой, чувствовал такую жажду и способность к работе, что кружилась голова и сладко посасывала под ложечкой. Он первым поднялся на верхотинку яра, не понимая, для чего это делает, внимательнейшим образом посмотрел на свои запылившиеся туфли, затем повернулся лицом к реке и 2-3 секунды стоял неподвижно, задавая себе такие вопросы, на которые никогда не сможет ответить. Что с ним произошло за эти короткие 40 минут? Почему именно разговор с Людмилой Гасиловой вернул ему рабочую форму? «Я все-таки похож на служебную овчарку, когда она берет след», — насмешливо подумал Прохоров. Он действительно чувствовал, как широко и радостно раздуваются ноздри, как он весь переполняется ощущением нужности бытия, здоровьем и силой, энергией и проницательностью. Он глядел на реку. «Нужная, славная, очень солидная река». Заглянул в провал яра под ногами. «Необходимый, замечательный провал», — поинтересовался Людмилой Гасиловой. «Целесообразная, цельная и улаженная. Ну, слава Богу, слава Богу». «Ну, слава Богу, слава Богу». Стараясь не расплескать ощущение радости, энергии, здоровья и силы, капитан Прохоров размашисто шагал впереди девушки, небольшой и худенький. Делал крупные движения руками, преображенный, а обнаруживал в деревенском, неизменившемся мире новые качества, состояния, приметы. По-прежнему стоял жестокий зной. Это был совсем другой зной. Лежала в пыли знакомая пестрая свинья. Это была новая свинья. На заборе сидел петух, молчал с опущенным от зноя гребнем. Это был очень хитрый петух, так как догадался забраться повыше, где продувало ветерком с реки. Они приближались к дому Гасиловых. Это был не тот дом, мимо которого он проходил уже несколько раз. И капитан Прохоров уже был другим капитаном Прохоровым, так как вчерашний Прохоров только подозревать мог, что скрывает высокий забор вокруг Гасиловского особняка, а вот теперь без всякого удивления поглядывал на то, что предполагал увидеть. На гектаре земли располагались огромный дом с просторным мезонином, финского вида остроконечный флигель, кирпичная баня, каменный гараж, парники, покрытые полиэтиленовой пленкой, зеленели дисциплинированные рядки карликовых фруктовых деревьев сибирского сорта. За ними шли грядки со всякой всячиной, среди них кружевная деревянной резьбы беседка. Хороший дом. И флигель хороший. Над двухметровым бетонным фундаментом дома жирно блестели отборные кедровые бревна, 6 окон глядели с высоты фундамента, 4 окна с высоты мезонина. Стены особняка ласково обнимали вьющиеся цветы, клумбы с еще более яркими цветами степенно шли вдоль песчаной дорожки, цветы свешивались из горшочков, подвешенных то к стенке дома, то к стойкам резного крыльца, то просто к шестам, вбитым в землю. Флигель вонзался в небо готическим собором, воздушный, как бы неохотно стоял на своем зыбком, но тоже бетонном фундаменте. Только 2 узких длинных окна прорезали стены флигеля, но окна были из цветного мозаичного стекла. Что еще? Бетонный бассейн, устроенный в том месте двора, куда выходили окна, двери, крыльцо флигеля. К бассейну вела деревянная ступенчатая дорожка. Этак плавненько, покато опускалась она в зеленую воду бассейна. Прислушиваясь, Прохоров уловил звон струи, шелест мотора, который вращал насос. «Артезианская скважина?» — деловито спросил Прохоров. «Угу». Они поднялись по кедровым ступенькам крыльца. Ноги еще в прихожей утонули в ковре. Отсюда дверь вела в холл, освещенный 2 окнами. Из холла 3 двери вели в другие комнаты. Слева витками поднималась лестница, покрытая красным ковром. На стенах холла висели оленьи рога. На эстампах 3 горцевали разноцветные веселые кони. «Сюда, пожалуйста», — пригласила Людмила. Девушка не замечала барской роскоши холла. Не понимала, в каком доме живет. Ноги в резиновых вьетнамках, испачканных прибрежным песком, с простотой неведения попирали дорогой ковер. Глаза, не видя, скучно пробегали по стенам, отделанным березой, по хрустальным подвескам, не останавливались на паркетном полу, собранном из всех существующих сортов сибирских деревьев. А ведь в холле все было такое, что казалось невозможным в Сосновке. Кто собирал паркет? Где куплены бра? Откуда привезены ковры? Пойдемте в кабинет папы. Девушка пошла вверх по витой лестнице. А Прохоров на секунду остановился, чтобы представить, как поднимался по этой же лестнице Столетов. Он увидел его коротконосое лицо, вертикальную складку на лбу. Что делал Женька, когда поднимался по винтовой лестнице? Усмехался, зло молчал или трещал без умолку. Вот здесь кабинет отца. Они стояли в широком, с фонарем на потолке, коридоре, обшитом такими линкрустовыми листами, которыми обшиваются каюты на пароходах и купе вагонов. На линкрусте блестели выпуклые розовые цветы, и снова висел эстамп с лошадьми. На этот раз зелеными и черными, но очень веселыми. «Папа любит лошадей», — тихо проговорила Людмила и задумчиво добавила. Разговор папы с Женей происходил здесь. Она показала на дверь кабинета. Потом, когда папа попросил меня выйти, я стояла вот здесь. Усмехнувшись уголками губ, вылитая Монна Лиза, девушка открыла дверь в отцовский кабинет, жестом пригласив Прохорову входить, сказала: «Папа иногда спит в кабинете. Вот на этом диване». В кабинете мог спать не только Петр Петрович Гасилов. Там можно было разместить отделение солдат, поставив каждому кровать, да еще и оставив место для небольшой скорострельной пушки. Пушка охотно бы гляделась в окно, если можно было назвать окном стеклянную стену. Виднелась расплавленная, снизившимся солнцем стремнина Оби, тоненькая полоска леса за рекой, пол кабинета покрывал светлый ковер. В центре его, раззявив пасть, лежала медвежья шкура, а стены были просто-напросто затянуты серым атласом. Мебели было мало, средней величины стол, старинные часы с боем, кожаный диван, 4 шкафа с книгами, 3 глубоких кожаных кресла. «Ну, что же?» — оживился Прохоров. «Теперь самое время, Людмила Петровна, послушать о том, что произошло 4 марта текущего года». Капитан Прохоров сразу заметил, как устраивается на кожаном диване Людмила Гасилова. Девушка делала это точно так, как устраивался на стуле технорук Юрий Петухов. Она положила руки на колени, но убрала неудобно. Попробовала опустить одну руку на валик дивана. Опять плохо. Приставила вторую руку к бедру. Еще хуже. Несколько пробующих движений сделала Людмила. Зато устроилась хорошо. «Женя и папа давно ссорились», — сказала Людмила. «Но мне было трудно понять, почему они ссорились». Она замолчала, подумав, продолжала. «Странно. Они ругались, но когда Женя уходил, папа говорил: настоящий парень, вот если бы, серьезно». Левый конь на эстампе стреноженный стоял смирно, устало. Зубы торчали в разные стороны, улыбка у коня была трудной, это был очень старый конь, хотя художник сделал его красным, а гриву зеленой. Я как-то спросила Женю, о чем они разговаривали с папой. Он засмеялся: «Кто не работает, тот не ест, серьезно. Я не умею рассказывать, Александр Матвеевич. Все время отвлекаюсь, теряю мысль, путаюсь. Серьезно. В школе вот тоже так было. Урок знаю, отвечаю долго. Учитель сердится. Не тяни, Гасилова». «Продолжайте». «Продолжаю. 4 марта они тоже поссорились. То есть не поссорились, а один Женя поссорился, а папа, как всегда, помалкивал. Вы знаете, Александр Матвеевич, с папой очень трудно поссориться. Серьезно. Папа, когда рассердится, уходит к своей подзорной трубе». «Какая еще труба?» «Подзорная. Скорее всего, небольшой телескоп. Папа купил его на толкучке сразу после войны». «Где же установлен телескоп?» «Во флигеле». «Мне дальше рассказывать?» «А для чего?» В этом кабинете не хотелось слушать. Рассказывать, думать, совершать поступки. Здесь вещи были предупредительны, послушны, отлично вышкалены. Отсюда не хотелось идти даже во флигель, где стоял хоть и маленький, но все-таки телескоп. Кресло приняло тело бережно. Бесшумные пружины расположились так, что капитан уголовного розыска словно повис в пустоте, словно потерялся среди кожи, принявший форму его тела. Хотелось закрыть глаза и поплыть вместе с креслом в сквозное окошко, повиснуть над расплавленной рекой. Пусть ветерок щекочет лицо, внизу шелестит вода, наплывает на горизонт закат. Рассказывайте, рассказывайте. Людмила начала неторопливо. Женя пришел к нам довольно поздно, часов в 10 вечера. За 78 дней до происшествия. Март начинался холодами, пронзительными ветрами, хрусткими льдинками повсюду, на крышах, заборах, телеграфных столбах, на кромке Обского яра. В 9:00 вечера улица звенела под ногами, как битое стекло. На обито росились редкие льдины, до голубого сияния продутые ветром. Собаки лаяли остервенело, точно подошли к околице голодные волки. Женька Столетов бежал по пустынной улице, проклиная себя за пижонство. Чувствовал, как в туфлях холодеют пальцы. Его высокая фигура была одинокой, на улице луны не было. Фонарь на клубе светил тускло, как бы захлебнувшись ветром. У ворот Гасиловского дома Женька остановился. Надо было перевести дыхание, успокоиться, чтобы войти в дом вальяжно, с небрежной улыбкой на губах. Дверь отворила Лидия Михайловна. Узнав гостя, вежливо кивнула, смотрела на Женьку так спокойно, словно ничего не случилось, не было опустошающих телефонных звонков, когда Лидия Михайловна отвечала, что Людмилы нет дома, а издалека слышался знакомый голос: «Кто это звонит, мама?» «Так проходите, проходите, Евгений», — поднимая брови, сказала Лидия Михайловна. «Мы вас не ждали, но мы вам рады». Она была одета в пунцовый нейлоновый халат, волосы крупными локонами лежали на маленькой голове, серые глаза были холодны от блеска. Женька поежился. Как случилось, что на это холеное, полное до тошноты лицо попали глаза Людмилы? Отчего возле единственных в мире глаз лежали тоненькие морщины? Откуда локоны, яркие губы, пунцовый халат? И почему так спокойно, безмятежно и приветливо лицо этой женщины? Разве не она диктовала дочери? Мы взрослые люди, Женя, нам надо расстаться. «Я хотел бы поговорить с Петром Петровичем», — тихо сказал Женька. Женщина в пунцовом халате усмехнулась уголками губ. Это была Людмилина улыбка. Спокойно поправила парикмахерский локон на виске. Значительная, безмятежная, по-женски мудрая. Женька почувствовал, как утишивается нетерпение. Остывает желание ворваться в кабинет Петра Петровича со стиснутыми кулаками. Улетучиваются горячие слова, приготовленные для начала разговора. «Я хочу подняться к Петру Петровичу», — сказал Женька. «Передайте ему, что я пришел». Открылась дверь. Зевая и сонно потягиваясь, в холл вошла Людмила, сразу же прислонилась спиной к стене. На ней был точно такой же нейлоновый халат, как на матери. На волосах косынка, под ней бегуди. «А, это Женя», — сонно сказала Людмила. «Я думаю, кто это разговаривает? А это Женя. Здравствуй. Почему не заходил? Нет, серьезно». Он по-прежнему тупо смотрел на дочь и мать. «Ничего не понимаю». Ощущал необычное смещение времени, так как происходящее не могло датироваться началом марта. Разве не в конце февраля Людмила приревновала его к Анне Лукьяненок? Не отвечала на письма, не приходила в клуб. Что сейчас на дворе? Февраль, январь. «Евгению не до нас», — с улыбкой сказала Лидия Михайловна. «Он пришел с визитом к Петру Петровичу. Как государственный человек государственному человеку. Да простит их Господь обоих. Говорить о делах в 9:00 вечера, после ужина, перед сном, сыграли бы лучше в подкидного дурака». Людмила засмеялась. «Женю не остановишь», — ласково сказала она. «Он не поддается уговорам. Папуля тоже любит пофилософствовать серьезно». Как уютно, тихо, тепло было в холле, устланном толстым ковром. Как ласково щурилось лицо Людмилы, как спокойно светили нейлоновые халаты, как славно шутила Лидия Михайловна. Женьке захотелось тоже привалиться спиной к стене, надеть халат, сыграть в подкидного дурака. Затуманивались лица друзей. Приглушался веселый шум сегодняшнего комсомольского бюро, хохот парней, придумавших забавный способ борьбы с Гасиловым. Женька протяжно ухмыльнулся, поежившись, тупо повторил: «Я хочу подняться к Петру Петровичу». «Я провожу тебя», — После паузы ответила Людмила. «Проводи, проводи», — разрешила Лидия Михайловна. «Папа будет рад». Они поднялись по винтовой лестнице, остановились в коридоре. Людмила опять прислонилась к стенке, такая красивая, что глядеть на нее не хватало сил. Она из-под лобья смотрела на него, перебирала кружевную бахрому халата тоненькими пальцами, губы были раскрыты. «Женя», — ласково сказала Людмила, — «ну почему ты ссоришься с папой? Не надо, Женя, папа хорошо к тебе относится». Женька проснулся сегодня рано. В 6 часов открыл глаза, услышал, как воет за окном холодный мартовский ветер, как звенят льдинки над ставнями. Дом подрагивал, словно двигался в темноту и безвремени. Женька по-детски подтянул колени к груди и спрятал голову под одеяло, притаился. Было так же жутко, как бывало в детстве, когда выли зимние метели, а за околицей первобытно, обреченно лаяли собаки, напуганные зелеными глазами голодных волков. Он долго лежал в страхе. Потом перед глазами вдруг вспыхнула Людмила. Он счастливо рассмеялся. «Людмила!» Женька сбросил одеяло, спрыгнул на холодный пол. «Людмила!» И остановился, словно наткнулся на острое, режущее. Людмила стояла на 2-м этаже отцовского особняка, привалившись спиной к стене, глядела на него ласково, просительно. «Не надо ссориться с папой, Женя!» — повторила она. «Чего вам с ним делить?» В коридоре 2-го этажа совсем не слышался свист ветра. Было тихо, как в таежной глубинке. Тесненный линкруст пощелкивал от прикосновения легкой спины девушки, и было видно, как у подножия винтовой лестницы тихонько пошевеливается клочок пунцового халата. Лидия Михайловна подслушивала их разговор. Было нетрудно представить себе выражение ее лица, когда она думала, что Женька не знает о подслушивании. Холодное, надменное, такое опасное, словно внутри женщины поставили на боевой взвод тугую пружину курка. «Пошли к отцу», — с улыбкой сказал Женька. «Доложи ему о моем визите». Людмила постучала в двери. «Папа, к тебе пришел Женя». Гасилов расхаживал по кабинету. Руки заложены за спину, большая голова наклонена, седые волосы по-домашнему освобожденно рассыпались. Здесь, в родном доме, у мастера не было даже намека на соседательное выражение лица и фигуры. Наоборот, все было теплым, ласковым, уютным. На лбу разгладились глубокие боксерьи морщины, в глазах ласковый покой, спина сутулилась по-стариковски. И нельзя было понять, счастлив он или несчастлив, доволен жизнью или недоволен. Просто расхаживал по кабинету, переваривал ужин, думал о пустяковой всячине. «Садитесь, молодые люди!» — благодушно, насмешливо сказал Петр Петрович. «Холода-то, а? Зимние!» На нем был толстый, простеганный белыми нитками халат с длинными кистями. На ногах мягкие восточные туфли, на голове вышитая тюбетейка. Иронически прищуриваясь, Петр Петрович в последний раз прошелся из угла в угол, остановившись, внимательно посмотрел на Женьку. «Если я правильно понял выражение твоего лица, Женя, то Людмилу надо выставлять за дверь», — мирно сказал он. «Людка, готовься!» Выражение лица. А Женька-то думал, что он стоит перед Гасиловым браво спокойный, вальяжный, благодушный, таки величественный. Значит, опять на его лице все написано. Нетерпение, вызов, желание немедленно развязать ссору. Это теперь, когда надо разговаривать с Гасиловым вот так, вольготно сидеть на кожаном диване, прищуриваться, держать на губах добродушно снисходительную улыбку, рассеянно прислушиваться к утихающему ветру. «Людмила, выйди!» — шутливо вздохнув, попросил Петр Петрович. Женя собирается устроить бой быков. Хорошо, папа. Ты зайдешь ко мне, Женя? Не получив ответа, Людмила вышла, задев за косяк двери сонным боком. В кабинете горела только настольная лампа под зеленым абажуром. Свет ее был укромен. Вся эта комната, обтянутая блестящим атласом, застланная ковром, казалась доброй, уютной, спасительной. Женька проглотил слюну, но голос у него все равно оказался хриплым. «Выражение моего лица не имеет никакого отношения к разговору», — вызывающе сказал он, хотя собирался произнести эту фразу спокойно. «Вы целый день избегали встречи со мной, поэтому я пришел на дом. Я обязан сообщить вам о решении комсомольского бюро». Гасилов опустился в глубокое кресло. «Я вовсе не избегал тебя, Женя», — мягко сказал он. «Днем у меня не выкраивалось свободной минутки». Женька шумно выдохнул воздух. Хотел еще что-то сказать, но поперхнулся. Ложь Гасилова была такой чудовищной, что была даже не ложью, а откровенным глумлением, словно мастер сказал: «Солнце светит ночью». «Ложь!» — еще раз передохнув, быстро сказал Женька. «Этого не может быть, так как вы в течение 16 часов в сутки ничего не делаете. 8 часов я отвел на сон». Торопясь и поэтому путаясь ногами в толстом ковре, он стремительно приблизился ко второму кожаному креслу, брякнувшись в него снисходительно, так ему казалось, улыбнулся. «Вы не только ничего не делаете, Петр Петрович, но и мешаете работать другим. Мы 3 дня назад перешли в новую лесосеку. Почему до сих пор не повышена норма выработки? Ведь в новой лесосеке более крупный древостой. Только не говорите, что забыли, закрутились, заработались. Не поверю». Женька опять ошибся, так как Петр Петрович даже и не собирался говорить. «Ой, Женя, как же я так? Мы ведь в самом деле перешли в новую лесосеку, а я, ах ты, черт возьми!» Нет, Петр Петрович не говорил этого. Он сидел в кресле по-прежнему мирно, спокойно, улыбчиво, глядел Женьке прямо в глаза, ждал терпеливо, что еще скажет секретарь комсомольской организации. «Я слушаю, Женя». Глумление продолжалось. Женька выпрямился, теряя слова и мысли, проговорил: «Комсомольцы поручили мне сообщить вам о том, что с завтрашнего утра мы объявляем открытую войну Гасилову». И снова ошибся. Лицо мастера не изменилось. Мало того, Петр Петрович мечтательно повернулся к лошадиному эстампу, халат немного распахнулся, и Женька увидел волосатые ноги. Продолжая молчать, Петр Петрович положил подбородок на ладонь, задумчиво, длинно глядел на синюю лошадь, которая безмятежно паслась на зеленом лугу. «Мы требуем, — монотонно проговорил Женька, — чтобы вы отказались от синекуры, чтобы ушли в бригадиры или вообще расстались с лесопунктом. Ваши должностные преступления разлагающие влияют на рабочих и сдерживают выработку». Молчание. Мирные глаза, задумчивая улыбка. «Мы, комсомольцы, собираемся на деле осуществить принцип «кто не работает, тот не ест».» Женька тоже улыбнулся, но криво, неловко. «Вы не хотите спросить меня, Петр Петрович, как мы собираемся бороться с вами?» Ветер за окном неистовствовал, очертя голову, бросался на двойные по зимнему рамы гасиловских окон. Отсчитывали глухие секунды часы в деревянном большом футляре. Синяя лошадь на эстампе улыбалась. «У тебя все, Женя?» — тихо спросил Петр Петрович. «Шли бы гулять с Людмилой. Эй, дочка!» Через 3-4 секунды в кабинет вошла Людмила. Выслушала предложение отца, прислонилась спиной к дверному косяку. «Не хочется гулять», — задумчиво сказала она. «Одеваться, раздеваться, натягивать сапожки. Ну его это гуляние. Давай, Женька, лучше поиграем в подкидного дурака. Ты, я, мама, папа. Серьезно. Папка, давай играть в подкидного дурака». Она надула губы. «Только с тобой, папка, трудно играть. Ты всегда знаешь карты». Зеленая лампа, красивые халаты, тишина, холод за окнами. добрые лица, тихий домашний разговор. Лидия Михайловна поставит самовар. Домработница принесет на деревянном подносе вкусные печенюшки. Петр Петрович, озабоченно почесав ухо, вынет из шкафа неполную бутылку коньяка. Мы по рюмочке, Лидуша. Хозяйка дома будет держать карты на отлете, путать бубнового короля с червонным. Людмила станет хохотать над Женькой, которая играет плохо. Петр Петрович начнет прищуриваться, убивая чужие карты, приговаривать: «У нас королей нету, мы супротив королей, у нас граждане демократия». Всего 3 месяца назад Женька охотно играл в подкидного дурака в семействе Гасиловых. Злился, когда проигрывал. Тщеславно завидовал Петру Петровичу, который на самом деле помнил вышедшие из игры карты. А вернувшись домой, ворчал при матери и деде: «У нас дома все не как у людей. Нет в карты поиграть, так сверутся и давай долдонить. В Европе то, в Ираке это, в больнице то, в больнице это. Ну и нудный вы народ столетовый, скучно с вами, зевать охота». Сегодня Женька развалился в кресле, нога на ногу, тупой нос поднят, брови задрались, как запятые. «Играем, играем в подкидного дурака!» — обрадовалась Людмила. «Папка, Женя согласен играть, давайте, ну давайте!» «Можно и в подкидного дурака», — сказал Женька. Он уже чувствовал себя круглым дураком. Прийти к Гасилову для объявления войны, вместо спокойствия и дипломатической вальяжности, суетиться и волноваться, краснеть и бледнеть, а потом сесть играть в карты. А главное, ничего не добиться, не обосновать обвинение. «Давайте играть в дурака», — мрачно пробасил Женька. «Давайте». Людмила отклеила спину от дверного косяка, посмотрела на Женьку из-под лобья, тоже басом протянула: «Такой смешной, такой хороший, такой славный Женя».